196. Целое движение человека должны быть осмыслены. Нужно воспитывать детей не только гимнастике, не только ритму, но смыслу экономии движений. Когда люди поймут мир огненный и излучение, они не будут бессмысленно махать руками и ногами, трясти головой и качаться без нужды. Если бы они представили свое аурическое яйцо, они не стали бы беспорядочно нарушать его ненужными колебаниями. Когда люди представят себе как бы огненный круг воеву около себя, они не будут бессмысленно прожигать руку свою. Особенно непростительны так называемые нервные движения. Именно они показывают всю недисциплинированность воли. Каждый врач должен следить за такими привычками пациентов. Много заболеваний можно определить одними движениями человека. Можно излечить его от самых отвратительных привычек, наблюдая эти движения и показывая их вредность для тонкого тела. Так врач может проявить самую полезную деятельность и без физических лекарств. 197. Кто сказал, что мускус лишь возбудитель? Он может иметь уравновешивающее значение, приводя в движение основные энергии. Можно жалеть, когда такие многообразные, мощные воздействия сводятся лишь к одному проявлению, и чем беднее будет представление, тем грубее будет предположение. Тоже относится ко многим указанным средствам. Никто не думает о синтетическом значении валерьяна. Никто не хочет понять мяту, как друга жизни, готового положить успокоение на восставшие центры. Никто не желает понаблюдать действие молока с содою. Так широко поле наблюдения для открытых глаз. Мята может принести пользу даже как комнатное растение, ибо эманации живых листьев самые тонкие и естественные, также и розы. Там, где можно иметь цветы, там не нужны масла. Так самое живое и самое естественное лучше всего. Не забудем, что мята и розы — отличная дезинфекция. 198. Огненный мир прежде всего требует различия между малой и большой правдою. Ничто так не уклоняет людей с пути, как малая правда. Они выхватывают малые осколки, не думая о предыдущем и последующем. Такие осколки не лучше любой лжи, но смысл мира огненного в величии истины. К ней нужно готовиться всеми мерами. Нельзя полагаться, что понимание величия истины придет само. Нужно приготовить сознание к вмещению таких размеров. Это вовсе нелегко. Можно видеть, как ложно понимаются самые простые слова. Даже трудно представить, насколько может быть извращено самое обычное слово. Но нужно пройти через испытания столь различных понятий. Только принятие высших мер вызовет призыв высший «Радж, Радж, Радж». Троекратное вмещение может повести к высшим сферам. Радж не знает мести и осуждения. Радж великодушен, ибо устремлен в будущее. Радж хочет добра, ибо он любовь творящая. Такая мера унесет от малой правды, которая бывает недалека от злобы, сомнения и осуждения. Так, когда захотите закалять дух, можно повторять древний мантрам «Радж, Радж, Радж». 199. Когда напоминаю о древнем мантраме, значит, приходится проявить великую правду и действовать великими мерами. Не слова спасут, но их применение. Так немалая правда в том, что уже требуется большая мера. и пусть будет радостна мысль, что уже произнесено «Радж».